Смерть наших — плата за ошибки. Я только теперь понял. Зверь слышал все наши разговоры. Все, что говорилось в круглом зале Камелота. Поздним вечером Кобальт пытался объяснить случившееся. Каким образом? Через мобильные телесистемы. Их поставляют и обслуживают иностранцы. Им ничего не стоит перепрофилировать свое изделие. И я должен был догадаться. Аппаратуру в башне веселой стражи ставила фирма Дебора. Нас выследили. Круглого стола больше нет. Лаборатория Мерлина уничтожена взрывом. Но все это вместе взятое не отменяет нашей миссии. Ты вернешь Грааль. Он взглянул на Алексея. Не скрою, мечтал бы быть на твоем месте. Но выбор волхвов пал на тебя. Что удалось узнать?